Глава 103. «О чем это вы?» — спросила Ханна, глядя Стоун прямо в глаза. Инспектор еще раз перебрала в голове все, что узнала от Китса о той смерти, случившейся 25 лет назад, о следах на шее, не соответствовавших тому факту, что девушку столкнули в пустой бассейн. Она впервые увидела шок на лице Лоуренса Винтерса и поняла, что угадала. Инспектор догадалась, что Лоуренс не был тем человеком, который спустился бы в бассейн, чтобы прикончить Лоррейн. Ему с самого начала не хватало для этого смелости, поэтому он и уболтал Грэма, так что у него не хватило бы характера сделать это в случае провала основного плана. По рассказу Алистера Милтона, от Саффи его отвадила именно Ханна. Именно ее он называл беспощадной. «Грэм не убивал Лоррейн». «Ее убили вы, Ханна», — объявила детектив. Она посмотрела на Саффи, которой удалось отодвинуться от психолога в первые несколько мгновений его замешательства. Девушка споткнулась и упала, но Грэм больше не смотрел в ее сторону. Она поползла по кафельному полу в сторону Ким. «Вы столкнули ее в пустой бассейн, Грэм, но она не умерла», — сообщила Стоун. «Она жила до тех пор, пока в бассейн не спустилась Ханна, чтобы наверняка закончить начатое вами». Ничто не должно было навредить золотой парочке. «Нет, нет, нет!» — Стила качнула вперед. «Да, Грэм, это она заставила вас страдать все эти 25 лет, зная, что вы не убивали Лоррейн. Ханна задушила ее голыми руками». Взгляд Лоуренса не отрывался от его потрясенной жены, которая от шока потеряла дар речи. «Ханна?» — произнес он с сомнением в голосе. Миссис Винтерс, прищурившись, сказала, как выплюнула. «Один из нас должен был убедиться, что она действительно мертва. Она никогда не отвязалась бы от нас. Она бродила и преследовала нас до конца нашей...» Внезапно Ханна замолчала. Грэм бросился в сторону сладкой парочки, разрушившей его жизнь. Лоуренс Винтерс встал на пути взбесившегося быка, видевшего только женщину, обрекшую его на все эти мучения. Он вперил в нее свой взгляд, полный ненависти. Ким бросилась за ним, заранее зная, что не успевает. «Нет!» — закричала Ханна, когда лезвие без сопротивления вошло в тело Лоуренса. Кровь немедленно залила белоснежный смокинг. Неподвижная миссис Винтерс смотрела, как тело ее мужа падает на пол. Грэм замер на месте, сжимая в руках нож, с которого капала кровь. Падение Лоуренса открыло Стилу прямой путь к истинному предмету его ярости. Он сделал шаг вперед. Ким схватила его за руку в тот самый момент, когда он направил оружие в сторону Ханны. Ей пришлось уклониться от ножа, которым психолог размахивал во все стороны, крепко зажав его в руке. «Отдайте, Грэм!» — потребовал инспектор. Теперь она сжимала пальцами кисть мужчины, пытаясь заставить его ослабить хватку. Стил бросал убийственные взгляды на Ханну, сделавшую шаг к своему извивающемуся на полу мужу. «Грэм, отдайте мне нож!» — повторила детектив. Психолог легко отбросил ее в сторону. Он ничего не слышал и не видел, кроме женщины, склонившейся над своим мужем. Стоун знала, что сейчас его действия лишены всякой логики, и любой, кто встанет между ним и его жертвой, будет убит. Еще три шага, и он доберется до Ханны. Ким лихорадочно соображала. У мужчин есть два наиболее уязвимых места. Первое было ей недоступно, так как Грэм стоял к ней спиной. Она подняла правую ногу и изо всех сил ударила его под колени. Психолог рухнул, раздался звон упавшего на плитку лезвия. Инспектор уселась ему на спину в районе поясницы, словно оседлала лошадь. Она должна была остановить его, пока он не натворил новых дел. Детектив почувствовала, как поднимается воздух, когда Грэм попытался сбросить ее со спины, и ей пришлось крепче вцепиться в его пиджак. Ей необходимо было завладеть ножом, а сделать это она могла только пока мужчина лежал на полу. Стоун сдвинулась вперед и оказалась у него на спине. Стил к тому времени уже успел дотянуться до ножа. Детектив наклонилась вперед, прижавшись грудью к его затылку. Сжав пальцы в кулак, она ударила им по руке психолога. Тот закричал и ослабил хватку. Ким отбросила нож в сторону в тот момент, когда Грэм смог встать на колени, отчего она свалилась у него со спины прямо на плитку пола. Зажав ушибленную руку, он возвышался над ней, поставив ноги по обеим сторонам ее тела. Стоун подняла ногу и со всей мочи заехала ему прямо в пах. Стил рухнул прямо на нее. От его веса она чуть не задохнулась, но ей удалось выбраться из-под него, и Ким изо всех сил ударила его кулаком в лицо. Боль пронзила ее руку от самых суставов и до предплечья. Из носа Грэма хлынула кровь, и он закатил глаза, потеряв сознание. Ким повернулась и увидела, что Саффи кивает на ее правую руку. Ей понадобилось 3 секунды, чтобы понять, что же произошло. Ханна Винтерс исчезла вместе с ножом.